Глава 36. Чтоб стих вдохновенно звучал, запомните песен, творцы. В любви им ищите начал, любовью скрепляйте концы. Если конца я не знаю, песни я не начинаю. К радостям прежде мечтание зовет, только потом понимание придет. Бернар де Вертадон. Трубадур. Чтоб стих вдохновенно звучал. Я приехала из дальней провинции, Ларинара. Я подавила желание включить тон сказочницы, как называл неспешный рассказ сказок мой отец. Там женщине предлагают сразу, после совершеннолетия, выходить замуж. А мне хотелось увидеть, если не весь мир, то хотя бы крупные города нашей империи. Кроме того, я пыталась доказать брату, что способна зарабатывать на жизнь самостоятельно. Мои желания и чаяния императорскую родственницу не заинтересовали, а вот наличие брата привлекло ее внимание. «Брат? И где он сейчас?» Мысль сверкнула в моем мозгу яркой молнией. «Да, у меня же есть отличный шанс настроить против себя всю семью. Надо только правильно преподать факты. Может, тогда от бедной избранной отстанут? Он живет в моем доме, Ларинара. Под моей опекой. Недавно, выпив прилично алкоголя, он взял в жены непризнанную бастардку». За столом воцарилось молчание. Мысленно я уже праздновала победу. Вообще, конечно, факт возмутительный. Была бы я обычной охотницей за приданым, меня давно бы выкинули за дверь. А так, вроде и избранная, но при этом брат законорожденный. Прошу заметить, совершил такой непростительный промах. Запятнал честь семьи и рода. Мне очень хотелось скосить глаза на принца и полюбоваться выражением его лица. Но нельзя, нельзя. Я же играла роль этакой простушки, внезапно появившейся в столице. А простушки, даже если у них есть коммерческая жилка, реакции женихов обычно не отслеживают. «Как давно это произошло?» — подал голос император. Я подняла на него взгляд. Смотрит холодно, но пока не неприязненно. «За несколько дней до моего знакомства с его высочеством, ваше величество», — честно ответила я. «Ты знал?» «А это уже принцу». «Нет, отец». Спокойный тон. Моему будущему мужу казалось было все равно, какие родственники затесались в генеалогическое дерево его невесты. «Узнай все, что можно, о ее родителях и заставь их принять дочь». А вот тут упс, я понятия не имела, что так можно. Нет, конечно, это императорская семья с практически неограниченной властью. Им доступно, если не все, то очень многое. Но так вот просто одной фразой перечеркнуть все мои далеко идущие планы. «Другие родственники у вас есть, Лориана Мариса?» Вернулась к допросу родственница императора. «Матушка, батюшка и младшая сестра Ларинара. Но они остались в провинции». «А жаль», — добавила про себя. «Может, и на них удалось бы повесить какой-нибудь грешок». Больше меня не допрашивали, и остаток обеда прошел в тишине. Каждый из присутствующих думал о своем. Я, в частности, размышляла о судьбе Андрея. Все же он, как ни крути, родился в рубашке. Это ж надо. Совершить такой глупый поступок. И, похоже, все же выйти сухим из воды. Если император прикажет, любой аристократ примет бастардку в семью. Еще и благами ее осыпет. Но и муж ее тоже статус себе вернет. После обеда принц ловко подхватил меня под руку и вывел в сад. Пока шли туда, молчали. Я ловила на себе любопытные взгляды, встречавшиеся по дороге слуг и придворных. Принц эти взгляды игнорировал с величием будущего императора. «Ларинара Мариса, какие еще у вас есть секреты?» Едва мы оказались в знакомой беседке, спросил принц. Он уселся на скамью, я села рядом. «Говорящий наглый кот считается, ваше высочество?» Безмятежно спросила я и поймала изумленный взгляд принца. «Кот? Еще и говорящий? Ларинара, вы случайно не ведьма?» «Понятия не имею, ваше высочество. Но буду рада поставить эту тушу на дворцовое довольствие. Меня она объедает». Принц улыбнулся. «Наверное, любая другая женщина ей улыбка залюбовалась бы. Любая, но не я. Думаю, повар и поварята придут в восторг от такого чуда». «Пока он не начнет объедать придворных?» — проворчала я, вспомнив аппетит Шарика. Тихий смешок. «Еще какие-нибудь тайны?» Я честно задумалась, а потом покачала головой. «Никаких, ваше высочество, я девушка законопослушная». Скептический взгляд принца дал мне понять, что его высочество сомневается в моих словах. Но данную тему все же развивать не стали. Вместо этого принц сообщил. «Мои люди сегодня же отправятся к вам домой. Снимут магический слепок с вашей невестки. Начнут поиск ее родственников. Как получилось, что ваш брат на ней женился? Андрей добрый мужчина. Плюс он перенесся сюда недавно. Очень мало времени прожил в этом мире. Не знает всех его законов и порядков. Выпил, пожалел несчастную полуэльфийку с разбитым сердцем. Ну и...» «Еще и влюбленная полуэльфийка», — покачал головой принц. «Вы, Ларинара Мариса, легких путей не ищете».